Глава третья. Земля Франца Иосифа. В этот раз в экспедицию мы отправляли в сопровождение ледокола «Сибирь» и военного эсминца «Гордый», снаряженного по последнему слову техники. Родиону снова выпала возможность встретиться с братом, но я при этой встрече не присутствовал. Вообще, Серафимов сильно отдалился за последние месяцы и растерял всех друзей, с которыми общался ранее. Если бы не Лиза, ее помолвка с Гараниным, Родиона уже давно бы вышвырнули из пятерки и забыли. Что насчет нашего отряда? Мы погрузили вещи на ледокол, получили ключи от кают и отправились на палубу наблюдать, как мурманские жители, которые пришли проводить нашу экспедицию в море, исчезают вдали. Путь к архипелагу занял у нас целых два дня. За это время каждый отряд получил особый маршрут, который почти не пересекался с назначениями других пятерок. Нашему отряду предстояло исследовать остров Нордбрук, перебраться на катере к острову Белл, а затем войти в бухту Пири и высадиться на южном берегу острова Земля Георга. Там мы должны будем встретиться с пятеркой Дубового и вместе двигаться обратно к Нордбруку. На это отводилась неделя времени, но каждый из нас прекрасно понимал, что задача будет не из простых. «Мы с Флоры, остров Нордбрук», — прокомментировал Платонов, когда утром третьего дня мы добрались до назначенной цели. «Это место встреч всех экспедиций. Благоприятные условия для высадки и выживания исторически обусловили его идеальным местом сбора. Именно сюда каждому из ваших отрядов предстоит вернуться». Только пятерки, которые отправятся на самый север, прибудут сюда с нами на ледоколе. Остальным предстоит скооперироваться и добираться до точки сбора на катерах. Но сейчас вы можете полюбоваться красотой этого острова со стороны, потому как у нас запланирована экскурсия по достопримечательностям земли Франца Иосифа. Судно маневрировало между островами с потрясающей грацией. Сложно представить, как тяжело приходится человеку, стоящему за штурвалом. Ведь нужно провести огромный ледокол длиной в 170 метров через узкие проливы между островами, не сесть на мель и не напороться на рифы. От Нордбрука мы прошли к острову Гукера, где располагалась огромная скала, названная в честь оперного певца Рубини. А все потому, что со стороны кажется, будто она действительно поет. Здесь, на отвесной скале, высотой выше собора святых Петра и Павла в Петербурге, гнездились десятки тысяч птиц, которые щебетали и перекликались между собой. Белые чайки, кулики, поморники, кайры — кого здесь только не было. «Жаль, с нами Куксина нет», — заметил Валик. «Наш биолог с ума бы сошел от восторга». «Да, повезло первакам», — согласилась Настя. «Его вдохновенных рассказов о цветочках и птицах явно не хватает». «А как он рассказывал о нерпе, помните?» «Ладно вам, смотрите, а то все пропустите», — одернул влюбленную парочку Кеша. Обогнув остров Гукера, ледокол направился вглубь архипелага. Мы прошли мимо острова Нансена и направились к острову Чамп. «Смотрите, это каменный шар?» — удивилась Яна Дорофеева, увидев на берегу огромный камень в форме шара. «Это сферолит», — произнес Гаранин. Коля стоял под руку с Лизой и любовался живописными красотами, которые открывались с борта ледокола. «Отец рассказывал мне об этом явлении, когда в молодости бывал в этих краях». «Не сферолит, а камень шаровидной формы», — поправил его Уваров. «С научной точки зрения так правильнее». «Кеша, не душни! Красиво же!» — отмахнулся Николай, и на этом споры завершились. Я понимал настроение Уварова. Ворчливое состояние Кеши объяснялось тем, что он очень бы хотел оказаться здесь с Кристиной и стоять с ней в обнимку, любой с красотой природы, но сейчас это было невозможно. «А это что?» — удивилась Лиза, когда мы увидели берег, буквально залитый чем-то красным. «Только не говорите, что это кровь!» «Вовсе нет», — вызвался объяснить явление Георгий Максимович, который вышел полюбоваться редким явлением вместе с нами. «Это водоросли красного цвета, которые облюбовали берег острова вплоть до самой воды. Обратите внимание, даже снежная шапка в центре острова им совершенно не помеха». Пока мы лавировали среди островов, нас заметили моржи. Некоторые даже покинули свое лежбище и следовали за нами, рассматривая необычных гостей. Чуть позже мы наткнулись на их естественных врагов, белых медведей. Их здесь тоже было огромное множество. На острове Хейса наткнулись на медведицу с медвежонком, которые пробирались через огромные каменные гребни в поисках пищи. Немного позже увидели одинокого медведя, который стоял на льдине и смотрел на нас с безопасного расстояния. Еще через час путешествия мы наткнули сразу на троих медведей. «Этих хищников на архипелаге огромное множество», — пояснил Платонов. «Точно подсчитать не представляется возможным, но думаю, что счет идет на сотни, поэтому рекомендую быть очень осторожными во время самостоятельной экспедиции. Единственное, что вам следует помнить, старайтесь не навредить животным. Это их естественная среда обитания, поэтому атакуйте только в том случае, если разойтись миром не удастся». Финальной точкой нашего путешествия стал остров Рудольфа, самый северный остров архипелага. Здесь мы посетили завораживающий водопад и смогли даже прогуляться по ледяной шапке острова. «Здесь небольшой отдых, а потом отправляемся по точкам высадки отрядов», — скомандовал Платонов. «Не упустите возможности посетить самую северную точку нашей родины на мысе Флигеля. Согласно легенде, где-то на этом острове захоронены погибшие члены одной из первых экспедиций на землю Франца Иосифа. Может, вам удастся отыскать захоронение, о котором ходят легенды?» «Вот еще, больше делать нечего, в снегу жмуриков искать», — хмыкнул Родион. «Серафимов, заткнись!» — неожиданно вспылила Регина, и Аверину пришлось вмешаться, чтобы предотвратить стычку. «В противостоянии Седова и Серафимова я бы лично поставил на Регину». «Правда, Родя, ты, если ничего умного или приличного не можешь сказать, лучше помалкивай», — произнес Аверин. «Иногда я вообще недоумеваю, как такое недоразумение, как ты, вообще смог возглавить дворянский дом». «Легко говорить, когда все делают за тебя, а ты только пожинаешь плоды, добытые чужими руками», — уколол в ответ Серафимов. Но его выпад нисколько не задел Петра. По крайней мере, он этого не показал. «Хватит болтать! Завелись, как склочные бабы на базаре!» — рявкнул Платонов, мгновенно прекратив споры. «В этой земле обрели покой люди, которые отважились бросить вызов суровым морозам, голоду и дикой природе. Им приходилось выживать в 20-градусные морозы, не то что вам сейчас. Именно поэтому я и привез вас сюда, чтобы вы ощутили на себе хоть малую часть того героизма, который проявили первооткрыватели. У них не было сигнальной ракетницы на поясе и ледокола, который ждал в условленном месте. Но было кое-что более важное — цель. Желание узнать больше об окружающем мире и рассказать об этом всему миру, навечно вписать свое имя в историю. Пока что вы даже волосы с их головы не стоите. Так добейтесь хоть чего-то в жизни, за что вас можно уважать». Больше Платонов не возвращался к этому вопросу. Но и споров больше не возникало. Немного позже, когда мы собрались на совет после ужина, я поинтересовался у ребят, почему Регина так бурно отреагировала на слова Родиона. «Здесь покоится ее далекий предок, основатель дворянского рода, который из-за тяжелой болезни ушел из жизни во время экспедиции. Это случилось больше сотни лет назад, но память о нем до сих пор жива», — пояснил Кеша, который успел разузнать об этом месте все, что только издагали в книгах и видеороликах. «Не перестаю поражаться трудолюбию этого парня. Иногда мне кажется, что это он владеет талантом управлять временем, а не я. Иначе не представляю, каким образом ему удается успевать везде». Ночевать мы остались возле острова Рудольфа. Для нас это была последняя возможность выспаться в относительно комфортных условиях перед высадкой на неприветливые острова. Несмотря на попытки уснуть, я все равно долго ворочался сбоку на бок, прислушиваясь к звукам. Это только на первый взгляд кажется, что ночью природа засыпает. Но на деле все обстоит иначе. Да, птицы смолкли и не наполняли окрестности громкими криками, но на охоту выбрались ночные хищники. Обычно медведи охотятся днем, но появление людей вынудило их менять места для охоты и искать добычу в более спокойное время. На следующий день Сибирь отправилась в обратный путь до Нордбрука. По пути ледокол покидали отряды, которым предстояло осваиваться на Северных островах. Пока мы добрались до своей цели, на палубе осталось всего 6 отрядов, которые планировали закинуть по другому маршруту. «Не геройствовать, но и не раскисать», — начал напутственное слово Платонов. Георгий Максимович общался с каждым отрядом, прежде чем оставить их предоставленными самим себе. Нашлись у него слова и для нас. «Уверены, что справитесь?» «И не такое бывало», — успокоил наставника Кеша. «Это точно, с вами не соскучишься. Чижов, давай только на этот раз без происшествий». «Постараюсь, но обещать ничего не буду». Платонов закатил глаза и покачал головой, пробормотав что-то в стиле «Как же ты меня достал за эти 2 с лишним года?» и удалился. От академии мы получили комплекты зимней одежды, рюкзаки, сухпайки на 5 дней и сигнальную ракетницу с двумя зарядами. В этих условиях она вряд ли пригодится, потому как с огромной вероятностью ее просто не заметят с большого расстояния. Но если повезет и помощь окажется рядом, лишней она точно не будет. Кобура с ракетницей перекочевала ко мне на пояс. Обычно я носили с собой целители или предсказатели, но в нашем отряде из-за особенностей моего таланта сигнальную ракетницу передавали мне. Нас высадили на северном берегу Нордбрука, откуда нам предстояло пройти пешком до юго-западного края острова и отыскать там припрятанный катер, чтобы добраться до остальных точек маршрута. Сибирь в сопровождении эсминца Гордый отправилась обратно на север, только в этот раз их целью стала военная база. Уверен, Академия договорилась с морским флотом и согласилась доставить необходимые грузы для военных, раз уж нам выпала такая возможность оказаться поблизости. Думаю, для ребят это настоящий праздник, ведь посылки здесь бывают не чаще раза в месяц и прибывают либо самолетом, либо на ледоколе. Вообще, соваться сюда по воде без ледокола даже летом – сущее самоубийство, ведь от Северного полюса архипелаг отделяет какая-то 1000 километров. Даже не представляю, как первооткрыватели выживали здесь и пробивались через льды. Сейчас конец арктического лета, и все равно время от времени проливы сковывает льдом или приносит плавучие льдины с севера. «Арс, дай руку!» — послышался жалобный голос Валика. Обернувшись, я увидел, что Зимин застрял в грязи. Причем целитель попытался выбраться самостоятельно, но лишь потерял сапог в густой жиже. «Не лезь!» — предупредил Кеша и снял с рюкзака моток веревки. «Я читал о местных породах. Если станешь на эту грязь, затянет почище болота. Валя, лови конец веревки! Обмотай его вокруг пояса!» Через 5 минут упорной борьбы мы все-таки высвободили грязного от макушки до кончиков пяток Валика. Целитель сидел на гальке и пытался оттереть грязь от сапог. «Не грязь, а краска какая-то!» — жаловался парень. Пришлось устроить вынужденный привал. Набрать воды в котелок и дать Зимину искупаться. Настя нагрела воды с помощью своего таланта и поставила защиту от пронизывающего ветра. Поэтому условия получились вполне комфортные. Стоило Зимину переодеться и обсохнуть, парень устроился возле костра с термосом и бутербродами. «А что, раз уж выдался привал, можно и подкрепиться?» Виновато отозвался он, когда Любавин попытался воззвать к его совести. «Если хотите, угощайтесь!» Матвей от угощения отказался, сославшись на четкое расписание приема пищи. Парень вообще молодец. Утренние пробежки не прошли даром. Он сбросил 10 кг, нарастил мышцы на тренировках Платонова и заметно вытянулся. Да, грузная комплекция никуда не делась, но теперь это был не мамин пирожочек, а крепко сбитый силач, способный к длительным переходам и силовым нагрузкам. Любавин запросто мог дать фору и Кеше, и Валику, как по силе, так и по выносливости. Идти напролом через огромную скалистую шапку острова, уходящую вверх на 10 метров, мы не решились. Вместо этого приняли решение идти вдоль берега к условленному месту на карте, где нас должен был дожидаться катер. Из-за того, что на берег мы высадились уже после обеда, ночь застала нас посреди перехода. Пришлось вырыть укрытие в земле и податливой базальтовой породе, а затем разложить на дне укрытия спальные мешки. Так мы могли не бояться холодного ветра и дождя. К счастью, все члены экспедиции взяли с собой походные лопатки, поэтому с задачей мы справились всего за 3 часа. Поверх ямы натянули крышу из оленьих шкур, а Настя развела костер. Сухое горючее пришлось тащить с собой. Его оказалось достаточно, чтобы приготовить ужин и согреться. Мясные консервы перемешивали с гречкой и грели прямо на походной горелке. Кеша организовал парочку свечей в пустых консервах, затолкал туда фитиль, сформировал свечу из картонки и залил пустое пространство растопленным парафином. Такая свеча горела несколько часов и не давала уснуть. Я вызвался дежурить первым, а Вьюга составила мне компанию. Через 2 часа я растолкал Кешу и передал эстафету ему. Но стоило мне забраться в спальный мешок, как Вьюга подскочила с места и угрожающе зарычала. «Команда, подъем!» — немедленно закричал я, выбираясь из спального мешка. Буквально за считанные секунды мы покинули убежище и включили налобные фонарики. Тонкий луч света выцепил из темноты белого медведя, который пришел на запах угощения. «Настя, огонь!» — скомандовал я, когда животное направилось в нашу сторону. Волна пламени сорвалась с ладони девушки и прокатилась по острову, вынуждая хищника держаться на безопасном расстоянии. Медведь сменил позицию, попытался обойти наш лагерь, но после очередной волны огня решил оставить эту затею и поспешил убраться подальше. Остаток ночи прошел без происшествий. Лишь утром я проснулся от дурного предчувствия опасности. Открыл глаза. Лучей солнца оказалось достаточно, чтобы осмотреть наше убежище. Матвей, Кеша и Настя спали, но Валика нигде не было видно. Поднял тревогу и вывел всех из укрытия. Валик нашелся неподалеку от лагеря. Парень с довольным видом и идиотской улыбкой возвращался в лагерь с полным букетом цветов. «Доброе утро! Вот нарвал красивый букет цветов для очаровательной девушки!» Зимин протянул букет ошарашенной Насте. «Валик, ты идиот!» — обрушился я на парня. «Ты что должен был делать? Нести дозор? А ты шатаешься по окрестностям и рвешь цветочки, которые, между прочим, нужно беречь!» «Так я ведь поблизости!» — принялся оправдываться Зимин. «Да плевать, поблизости или нет! Ты оставил место дежурства! В наш лагерь могли пробраться враги или дикие животные! Нужно объяснять, что бы произошло!» «Да кто тут будет? На километр вокруг совершенно никого!» «Валик!» — рявкнул я так, что вздрогнули все члены отряда, а вьюга рухнула на землю и, как по команде тишина, закрыла лапами глаза. «Ладно, уяснил!» — нахмурился парень. Настя поступила вполне дипломатично. Приняла букет, поцеловала своего воздыхателя в щеку, но попросила больше таких неожиданных сюрпризов не делать. Инцидент был исчерпан, и мы продолжили путь. До мыса Флоры, где нас ждал катер, оставалось всего 2 километра, когда мы наткнулись на заброшенную стоянку среди огромных камней. «Смотрите, следы от кострища!» — заметил Кеша. «Неужели здесь проходил маршрут другой группы? Мне казалось, что в окрестностях Нордбурга не должно быть больше никого». «Может, кто из местных?» — предположил Любавин. «Какие местные? Здесь на сотни километров вокруг ни одного постоянного поселения, если не считать военные базы». «Тогда это патруль мог разбить лагерь», — гнул свою линию Матвей. «Разберемся». Предчувствия у меня были самые мрачные, поэтому я решил осмотреть покинутую стоянку. Судя по тонким струйкам дыма, которые еще поднимались над кострищем, люди были здесь совсем недавно и покинули это место не больше часа назад. Мы вполне могли встретиться с ними, если бы вчера продолжили поход. Изначально казалось, что люди хотели укрыться от ветра, но при детальном рассмотрении стало понятно, что ветер здесь ни при чем. Незнакомцы пытались спрятаться здесь от посторонних глаз. «Старые знакомые», — произнес Кеша, выудив из тлеющего костра обрывок бумаги, который использовали для розжига. На уцелевшем клочке бумаги красовалась не до конца истлевшая метка октопуса. Судя по всему, это была одна из листовок наподобие тех, что культисты использовали в Мурманске. «И что им здесь понадобилось?» – удивился Любавин. «Хотелось бы знать», – ответил я. «Похоже, эти гости чувствуют себя здесь как дома». «Вот же следы», – заметил Кеша. «Они ведут на юг». «К мысу Флоры!» – выпалили мы одновременно с Уваровым. «Наш катер!» Зимин схватился за голову и помчался по следам, но у меня была другая идея. Как бы мы ни торопились, обогнать культистов нам не удастся. Они явно были опытными ходоками, и потому нелепых ошибок делать не будут. Единственный вариант — попытаться их опередить, выиграть немного времени и пустить их по ложному следу. Учитывая, что костер еще не остыл, они покинули это место совсем недавно. Мне не хотелось тратить все силы, но сейчас это было крайне необходимо. Собравшись, я трижды откатил время назад. От невероятных усилий голова пошла кругом, ноги подкосились, и я рухнул на поросшую траву землю. «Арс, ты в порядке?» Ко мне поспешил Любавин. Матвей первым подхватил меня и помог сесть. «Культисты! Они разбили лагерь на берегу впереди нас. Пойдут к мысу Флоры!» Дыхание сбилось, поэтому приходилось говорить обрывками. «Как давно это случилось? Идти сможешь?» — забеспокоился Уваров. Я перевел взгляд на часы и понял, что время откатилось на 43 минуты назад. «Потрясающий результат для 3 попыток!» «С каждым разом я становлюсь все сильнее. Вот только сила на исходе, и как бороться с культистами, я не представляю. Хотя там, где нельзя победить силой, нужно брать хитростью и смекалкой». «Идти смогу». Я оперся о плечо Уварова и поднялся, а затем направился вперед. «У меня есть план, как опередить этих подонков, но для этого нам нужно немного их задержать». Пришлось устроить настоящий марш-бросок к югу Нортбрука. 15 минут бега по камням и поросшей травой земле на 5 минут сменялись медленной ходьбой, а затем мы снова переходили на бег. Я понимал, что даже так мы не успеваем к назначенной цели раньше, а если доберемся одновременно, будем вымотанными, и ни о каком сопротивлении не может идти речи. «Матвей, остаешься за старшего», — приказал я, остановившись возле камней. «Ар, что ты задумал? Я отвлеку этих ребят на себя, а вы первыми доберетесь до катера и уйдете на нем в море. Заберете меня на мысе Гертруды. Киша, найди это место на карте и покажи остальным. Мы не отпустим тебя одного», — забеспокоилась Настя. «Не волнуйтесь, со мной пойдет Вьюга». «Погодите, мы не учли один момент», — произнес Киша. «Мы не знаем, как эти люди попали на остров. Что, если они тоже остановились на мысе Флоры и отыскали катер раньше? И вообще, там могут быть их союзники». Теория Уварова имела право на жизнь, но что-то в ней не складывалось. «Слишком опасно, если они действуют скрытно». Я отрицательно покачал головой и решительно отмел озвученную версию. «На мысе Флоры постоянно кипит жизнь. Там встречаются экспедиции, останавливаются военные патрули, исследователи и туристы». «Нет, я уверен, что эти ребята искали более укромное место для стоянки». «В любом случае, если катер не спасти, уходите оттуда. Останемся дожидаться Сибирь и Гордова здесь. Через 5 дней они в любом случае вернутся сюда. Плохо только, что пятерку Дубового подведем и оставим на земле Георга». Чтобы не терять время на пустую болтовню, я резко повернулся и побежал в другую сторону. Моя задача заключалась в том, чтобы отвлечь на себя внимание культистов. А потом... Надеюсь, Кеша и компания доберутся до катера и заберут меня. Ситуация такая, что ничего нельзя знать наверняка. Я пробежал 300 метров и присел на камни, чтобы перевести дух. Вьюга устроилась рядом со мной. Даже собака тяжело дышала после бега, чего за ней я еще никогда не замечал. С высоты каменных уступов открывался хороший вид на окрестности. Вон ребята из моего отряда бегут по самой кромке берега, стараясь успеть вовремя. А там, немного впереди и правее, двигается на запад отряд из нескольких человек. Отсюда они казались настоящими черными песчинками на зелено-черно-белом покрывале острова, поэтому я не мог разобрать их точное число. Самое время попытаться дать фору друзьям. Я достал из кобуры ракетницу, зарядил ее и поднял высоко над головой. Оставляя после себя длинный дымовой шлейф, ракета понеслась высоко в воздух. Уверен, ее отлично видно на километр вокруг. Только бы эти негодяи заметили ее и решили посмотреть, кто же тут просит о помощи. Я застыл, вглядываясь в положение черных точек. Кажется, они замерли и стояли на месте. Наверняка заметили сигнальную ракету и думают, как быть дальше. Может, они решили, что это патрульные заметили их? Тогда их поведение будет сложно предсказать. Шевелятся, причем все точки двигаются в мою сторону. Получилось! Вьюга, мы сделали это! Пока все идет по плану. Если ребята справятся, все будет замечательно. А нам с тобой нужно еще немного побегать. Я мчался изо всех сил, но усталость давала себе знать. И что самое паршивое, культисты двигались мне наперерез. Замедлил время, но этого хватило всего на минуту. К условленному месту я добрался через 40 минут. Вот только никакого катера поблизости не оказалось. Что могло пойти не так? «Думаешь, он где-то здесь?» Послышалось вдалеке у меня за спиной. «А где ему еще быть?» Отозвался второй голос немного в стороне от первого. «Паршиво на самом деле». «Выходит, они увидели мои следы и пошли по ним, а не к месту запуска ракеты». «Логично. Плохо, что я сам до этого не додумался в спешке». Вскрылась и другая проблема. Судя по голосам, они растянулись цепью и прочесывают местность. «Он один. Следы ведут прямо. Значит, он знает, куда направляется. Или думает, что знает». «Не удивлюсь, если этот парень двигался к мысу Флора, но дал маху». «Ничего, мы ему поможем», — донеслась насмешка откуда-то слева. Я прижался к камням, чтобы выиграть немного времени. Нельзя, чтобы они засекли меня первыми. Если катер не появится, вступлю в бой. Пусть не могу использовать талант, но просто так не сдамся. Судя по голосам, эти головорезы находятся метрах в 30 от меня. Вьюга прижалась ко мне и напряглась. Чувствует мое волнение, но не впадает в панику, а готовится впиться зубами в ближайшего противника. Просто чудо, а не собака мне досталась. Вдалеке загудел мотор катера, а через пару секунд показалось и само суденышко. Оно стремительно приближалось к берегу. Вот только как объяснить ребятам, что соваться сюда опасно? Мои преследователи притаились. Наверняка услышали звук мотора и заметили катер. За штурвалом стоял Кеша. Он заметил меня и дал гудок, а затем направился прямо к берегу. Не хватало, чтобы еще сел на мель. Тогда мы уж точно никуда не уплывем. Из-за камня высунулось дуло винтовки. Я, недолго думая, перехватил его, потянул вверх, а потом резко рванул на себя. Стоит отдать должное стрелку. Он быстро сориентировался и выхватил кинжал. Стрелять на таком расстоянии нереально. Я просто не успею развернуть ружье. А если даже попытаюсь, трюк с перехватыванием винтовки повторится в обратном порядке. Я взмахнул ружьем, рассчитывая ударить противника прикладом. Но он увернулся. Чтобы уйти от удара, шагнул в сторону и раскрылся. Вот только мне все равно не достать. Вьюга. А вот собака не растерялась и вцепилась зубами в бедро моего врага. Он вскрикнул от боли, перенес вес с раненой ноги и попытался ударить собаку ножом. Но тут подоспел я и ударом приклада об голову вывел первого врага из боя. Увы, но наш бой не остался незамеченным. На помощь товарищу уже спешили остальные враги. «Ар, скорее сюда!» — закричал Любавин. Игнорировать советы предсказателя во время боя — плохая примета. Поэтому я послушал голос разума, который в этот раз говорил устами Матвея. «Вьюга, за мной!» Я бежал, закинув левую руку за спину в надежде, что при необходимости сработает защитный артефакт Кеши, спрятанный в моих часах, и спасет мне жизнь. Правой рукой сгреб в охапку вьюгу и прижал к себе. Со стороны эта ситуация выглядела бы комично, если бы не стрелки, которые были совсем близко. Собственно, выстрелы не пришлось долго ждать. Первая пуля ушла в воду рядом с моей ногой. Видимо, враги хотели взять меня живым, но затем отчаялись и стреляли на поражение. От волнения я даже смог остановить время. Я видел, как замерли ребята на катере. Вот только хватит ли мне этой форы, чтобы добраться до безопасного места? Секунда, две, три. Я мысленно досчитал до 9, когда мир вокруг снова начал шевелиться, а за спиной прозвучали еще 2 выстрела. Вспыхнул защитный артефакт Кеши, прикрывая меня от выстрелов. Настя выпустила волну огня, вынуждая стрелков спрятаться за камнями. А потом голова пошла кругом. Я даже не почувствовал боли. А лишь странное чувство, будто меня обволакивает холодная вода. А затем чьи-то руки подхватывают и тянут куда-то наверх.